Глава 33. Я постучала в дверь дядюшкиной комнаты и сразу же услышала его недовольный голос. «Кого принесло?» «Змеищу», — язвительно ответила я, открывая замок. «Чего хотел?» «А, явилась!» Тимофей Яковлевич сидел в кресле у окна, одетый в одно исподнее, и курил. «Поговорить хочу с тобой». «Говори». Мне хотелось смеяться, глядя на то, как он корчит из себя важную персону без штанов. Его три пера на голове были в беспорядке, словно дядюшка несколько дней не расчесывался. Хотя, скорее всего, так оно и было. Тимофей Яковлевич пошевелил пальцами, выглядывающими из дырки в носке, а потом изрёк. «Решил я не наказывать тебя своим отказом в помощи. Так и быть, стану стричь бороды, как и раньше. Радуйся, голубушка». «Будешь в подчинении у великого Бродобрея». Великий Бродобрей почесал живот, глубоко затягиваясь. Весь его вид говорил о том, что он был очень доволен собой. Я молчала, и Тимофей Яковлевич удивленно взглянул на меня. Дядюшка, видимо, ожидал, что я или пущусь в пляс, или выполню акробатический трюк, демонстрируя радость. Чтобы не обижать его, мне пришлось подтвердить свой восторг. «Я радуюсь». Теперь будет кому следить за тем, чтобы все инструменты прожаривались в печи, чтобы просто не были чистыми, зеркала вымытыми. Ах, брить клиентов еще позволю. Я с удовольствием наблюдала, как он выпучивает свои глаза, хмуря при этом густые брови. Если подходит тебе такая работа, будешь накормлен, одет и обут. Денег пока не дам, чтобы не пропил или в карты не спустил. Ты... Тимофей Яковлевич не мог подобрать слова, чтобы выразить свое негодование. «Гадюка подколодная! Аспид в юбке! Приперлась сюда и давай свои порядки наводить! Ишь ты! Учить она меня вздумала, глиста рыжая!» «Я так понимаю, разговора не получится», — вздохнула я, направляясь к двери. «Ладно, пойду я. Распоряжусь, чтобы Евдокия Карпов сметане приготовила». «Чтоб тебе мыши пятки погрызли, окаянная!» — с надрывом воскликнул дядюшка. «Чтоб у тебя чирий на мягком месте вскочил!» Я вышла в коридор, закрыла дверь на замок и засмеялась. Куда денется, согласится. Евдокия сидела за столом, положив голову на руки. Но когда я вошла, женщина резко выпрямилась. «Елена Федоровна, не могу я так сидеть. Привыкла готовить Тимофею Яковлевичу, а сейчас совсем тошно. Так может, мне Акулинку от печи освободить? Пусть чем-нибудь другим занимается», — предложила я. «А ты готовь, раз так хочется. Вот завтра, например, можно и щей, и карпов в сметане». «Так я на рынок побегу, да, Елена Федоровна? Повариха вскочила на ноги. «Карпа куплю». «Сходи. Может, и Тимофею Яковлевичу кусочек перепадет, пообещала я. «Если за ум возьмется. У Евдокии засияли глаза. На губах заиграла улыбка, будто дядюшка был ей близким родственником. Неужели нравится ей Яковлевич? Очень похоже. Женщина умчалась, а я еще несколько минут смотрела на двери, в которой она вышла. А что? Женить бы могла сделать Тимофея Яковлевича добрее. Он успокоится рядом с женщиной, перестанет смотреть на весь мир волком. Да и Евдокия могла бы пресечь его пьянство. Нужно обязательно подумать над этим на досуге. К вечеру разбушевалась гроза, поливая Москву холодными упругими струями. В такую погоду клиентов можно было уже не ждать, поэтому я отправила Прошку на чердак. Мы притащили лестницу, и мальчишка ловко взобрался по ней. Открыв дверцу, он нырнул в полумрак, а потом я увидела его лохматую голову в чердачном проеме. «Свечка нужна, низги не видно». Я подала ему свечку, после чего услышала, как он топает по скрипучим деревянным полам. «Ну что там?» — нетерпеливо поинтересовалась я. «Прошка!» «Да хлама полно туточки!» В проеме снова показалась его голова. «Может, сами посмотрите?» «А почему бы и нет?» Взяв еще одну свечу, я взобралась по лестнице и сразу почувствовала запах плесени, затхлости и всего того, чем пахнут захламленные чердаки. К моему удивлению, чердак оказался просто огромным. Он располагался над парикмахерской, и я догадалась, что ее когда-то пристроили к дому. поэтому крыша той части, где проживал дядюшка, была выше. Выпрямившись в полный рост, я осмотрелась. Да здесь можно устроить еще одну комнату. Зачем мне это, я еще не понимала, но уже хотела ее. «Ноги поломать можно», — проворчал Прошка, грохоча чем-то у дальней стены. «Сундуки какие-то». Я открыла один из них. Старая одежда. Во втором была посуда, а в третьем лежали стопки пожелтевших простыней. Видимо, отсюда дядюшка нам и выдал постельные принадлежности. Встряхнув одну из них, я внимательно рассмотрела ее. Пожелтевшая, но еще крепкая. Отбелить и сшить пелерины. Чтобы было все как в настоящей парикмахерской. Льняные полотенца тоже можно было отбелить и использовать. Все, что имелось в зале, уже потеряло вид. Но Тимофея Яковлевича, наверное, все устраивало. А ведь можно было заменить хотя бы этим. «Прошка, спускай все это вниз», — распорядилась я. «Будет Акулинке работа». «Ой, осерчает Тимофей Яковлевич». Мальчишка наблюдал, как я достаю из сундука залежалое тряпье. «Жадный он». «Чего тут жалеть? Оно сгниет скоро, если им пользоваться не будут». Я совершенно не переживала о душевных терзаниях дядюшки по поводу этого приданого. «Тащи вниз». Прошка схватил стопку белья и исчез в проеме. Сундуки тоже можно было использовать. Если снять дверцы, поставить вертикально, а внутри сделать полки, то можно превратить их в пеналы для парикмахерских принадлежностей. Я окинула чердак быстрым взглядом и решила, что сюда нужно вернуться днем. Уже стемнело, свеча от сквозняков трепетала, грозя погаснуть совсем. Да и от всполохов молний за маленьким окошком было немного жутковато. «Что-то бледна дочь ваша. Не приболела ли?» Иван Иванович Фролов отвел взгляд от болезненно желтой минадоры. «Это она от волнения. Весь день переживала, голубка наша, как все пройдет», ответила Степанида Пантелеймоновна, похлопывая дочь по ручке. «Очень она у нас все близко к сердцу принимает. Трепетная душа». Супруга купца Фролова рассматривала девушку из-под ресниц и явно была недовольна, что не скрылось от глаз матери Минадоры. «Где же Сергей ваш, Елизавета Родионовна? Ждать нам его или нет?» «А вот и он!» Иван Иванович кивнул на дверь, в которой появился молодой человек. «Иди, Сережа, поздоровайся!» Парень вежливо поприветствовал гостей, но присесть за стол ему не дали. «Своди Минадору в сад, покажи ей, как пышно цветет гелиотроп!» Купец улыбнулся в бороду. «К жареным перепелам вернетесь? Чего вам, молодым, с нами сидеть, скучные разговоры слушать?» На лице Сергея ничего не отразилось, лишь напряглись скулы. «Прошу вас, Минадора Васильевна, давайте прогуляемся», — сказал он, и на щеках девушки наконец-то появился слабый румянец. «Иди, дочка, иди», — милостиво разрешил Жлобин. «Познакомьтесь поближе». Молодые люди покинули столовую, и Сергей вывел девушку в сад через стеклянные двери. Они остановились возле клумбы с пышными кустиками, усеянными темно-синими мелкими цветками, которые источали аромат ванили. У гелиотропа есть интересная особенность. Его цветки, как и у подсолнечника, поворачиваются вслед за солнцем. «Знали ли вы об этом?» — задумчиво произнес Сергей и отшатнулся от неожиданности, когда Минадора схватила его за лацканы. «Не знала и не ведала. Чего ж ты мне о цветках рассказываешь, Сережа? Я другие слова слышать желаю». Молодой человек изумленно смотрел на нее, опешив от происходящего. А Минадора все напирала, тяжело дыша и пылая, будто доменная печь. «Не дичись, Сережа. Бери все, я и слова против не скажу. Все равно ведь свадьбе быть». Фролов аккуратно отнял ее руки от своих лацканов и отошел в сторону. «О какой свадьбе речь? Вы о чем толкуете, Минадора Васильевна?» О нашей, Сережа! Давай не будем ждать и сольемся с остцами! Ох, устами!» Девушка снова заколыхалась в его сторону, и Сергей вдруг заметил, что на ее платье, в районе живота, расплывается темное пятно. «Прошу прощения, но вы, похоже, где-то пятно посадили». Молодой человек обошел ее стороной. «Я сейчас позову кого-нибудь». Сергей быстро направился к дому, оставив пылающую Минадору таращиться на внезапно почерневшее платье. «Ой, мамочки!» — услышал он ее рев и передернул плечами. «Ну, батюшка, ну, дружил!» Молодой человек вошел в столовую и сказал: «Степанида Пантелеймоновна, вы срочно дочери понадобились». Купчиха удивленно взглянула на него, но все же вышла. «Чего там, Сережа?» — поинтересовался Иван Иванович, но парень лишь развел руками. «Не наши дела это, женские». «Пойдём-ка подымим, Василий Гаврилович», — предложил Фролов своему гостю. «У меня в кабинете ликер есть, по рюмочке пригубим. Вечно эти бабы что-то придумывают». Мужчины ушли, а следом за Степанидой Пантелеймоновной направилась и Елизавета Родионовна. Но вскоре женщина вернулась, громко похохатывая. «Вы чего, матушка?» — весело спросил Сергей. «Что там?» «Компресс на живот из сеной трухи от руби и золы Минадоре делали. Вот и проявилось. Узковато-то платье!» Она уже смеялась вовсю. «Я поговорю с твоим батюшкой, чтобы выкинула с головы эту женитьбу. Не приведи Господь!» «Кто это вообще придумал?» Раздраженно поинтересовался молодой человек, а потом спросил: «А зачем этот компресс? Больная она, что ли?» Елизавета Родионовна склонилась к своему сыну и зашептала ему что-то на ухо. Брови Сергея поползли вверх, а потом он принялся хохотать. «Матушка, да я лучше от наследства откажусь, чем с ней к алтарю пойду!» «Ни от чего отказываться не придется. Иван Иванович меня послушает. Это ведь ни в какие ворота!» Женщина обняла сына. «Давай-ка блинками полакомимся, пока нет никого. Невестушка, ежели наворачивать сядет, не остановишь!»